Собчак записала пост, который осуждает мусульман за отрезание голов, и, конечно же, мусульмане начали ей названивать. Вот только дозвонились они не ей, а в конфач бандитке Вольнова. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вольнов Ридс. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Алло. Алло, да. Вы мне оставляли сообщение. Это Ксюша Собчак. Алло. Алло. Алло, не слышу вас. А, все, слышу хорошо. Кто это? Да, это Ксюша Собчак. Вы мне сообщение оставляли. В чем проблема? А, не, вот я по поводу... Я уже связался с вашими этими, как его, продюсерами, как их назвать. Я уже связался с ними, договорился. Я хотел провести... ну, у нас будет корпоратив. Я хотел бы, чтобы была там ведущая и провели там нам корпоратив. Ну, вот-вот, я сейчас с тобой разговариваю. Ну, мне продюсеры сказали, что ты хотел со мной поговорить. О чем? С вами я хотел поговорить? Ну да, ты хотел поговорить. Не, такого не было там, что я хотел с вами как бы я поговорить. Я просто не понимаю, откуда такая ненависть ко мне сейчас со стороны вот, мусульманского сообщества. Объясни, пожалуйста. К вам какая ненависть? Да. Ну вот можно сейчас нормально поговорим, я не скажу, я не собираюсь вас оскорблять. Хорошо, нормально поговорим. Вы реально Ксения Собчак? Да, ты по голосу слышишь? Да. Ксения Собчак, вот давайте поговорим честно. На чистоту. Вы знаете, кто такой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Он для нас, как бы, вы знаете, кто он для нас, какой он для нас главный человек. Так кто вот, он для вас? У вас в жизни, я не знаю, вы религиозный человек или нерелигиозный человек. У вас был отец, по-моему, Борис Анатольевич Собчак, по-моему, да? Анатолий Собчак. То есть Анатолий мой Собчак, отец, да, мой отец Анатолий Собчак. Да, у вас сейчас, кстати, и сейчас это тоже выглядело как некое мини-оскорбление. Не, я просто точно не помню. Я не собираюсь. Я никогда в жизни не оскорблял людей и не собираюсь оскорблять чужих людей тоже. Да? И родители, тем более. Как вас зовут, чтобы меня удобнее было общаться? Меня зовут Гази Магомед. Гази Магомед. Магомед. Можно Магомед, да? Ну, можно Магомед тоже, да. Гази Магомед, но можно Магомед тоже. Так вот. Ксения, представьте себе, что ваш отец для вас таким считается, ну, идеальным человеком. Вы вот, пример брали с него, вы всего добились. Он для вас, ну, идеальный человек. Ваша опора, все, он был всем в вашей жизни, да? Я сочувствую, что вы потеряли этого человека тоже так рано. Я реально сочувствую. Я сам потерял маму и знаю, что такое потерять взрослого, ну, родителей, отца, маму, все такое. Я понимаю это, что это такое. Так вот... Я вам сочувствую чисто как человек. Но представьте, Ксения Борисовна, Ксения Анатольевна, что вот всякие, Ксения Анатольевна, вы представьте, всякие люди, там, не люди, можно так сказать, какие-то, пытаются оскорбить вашего отца. Человек, который умер давно, человек, который, не знаю, много всего чего добился, не желал, не сделал никому ничего плохого, только сделал хорошее, и просто на его имени люди хотят подняться, оскорбив его, унизив его, вспомнив какие-то моменты, просто пытаются это сделать. Вам будет каково? Просто скажите, пожалйста, каково вам было? Магомед, вот я готова ответить только... на ваш вопрос. Не, подождите, я скажу, пожалуйста. Вопрос. Да, вот, конечно, сейчас конечно. Я закончу, пожалуйста, Ксения Борисовна. Вот я, например... Ксения Анатольевна. Пытаюсь... То есть Анатольевна, Ксения Анатольевна. Вот я сейчас меня уже 3 раза оскорбили. Ну, простите, пожалуйста, простите. Прощаю. Ксения Анатольевна, так вот, представьте, я какой-то депутат, который баллотируюсь от, например, я не знаю, Единой России и в Питерске, допустим, да, в Питер как-то, и пытаюсь какие-то моменты, какие-то ошибки вашего отца, какие-то косяки вашего отца вспомнить уже лет 20-30 назад и судить за это, оскорблять его, например, делать какие-то карикатуры, как делают, да, в наше время, и пытаюсь таким образом унизить вас, вашего отца, сделать вам больно. Так ваш, ответьте, пожалуйста, сейчас, как бы вы отреагировали на эту ситуацию? Вы готовы выслушать меня, Магомед, не перебивая? Да, я готов вас выслушать. Я готов. Спасибо. Потому что мое время, сами знаете, стоит дорого. Значит, Магомед, да, начнем с того, что в вашем спиче уже допущено несколько логических ошибок. Первая логическая ошибка заключается в том, что мой отец реально существовал, в отличие от, пророка Мухаммеда. Потому что, скорее всего, вот сейчас я могу предоставить фотографии своего отца, а вы мне фотографии пророка Мухаммеда не можете предоставить, правильно? Давай, да-да-да, дальше. Правильно, первая логическая ошибка. То есть нельзя оскорбить то, что не существует, понимаете? То, к чему вы, в принципе, не имели родственного отношения. А вы не имели родственного отношения с пророком Мухаммедом. Либо вы мне должны предоставить ДНК. Вот я ДНК-экспертизу могу предоставить, что я дочь своего отца. И это действительно оскорбление будет моего родственника. Вы этого сделать не можете. Это первая логическая ошибка. А дальше? А вторая логическая ошибка заключается в том, что если вы нарисуете на моего покойного отца портреты карикатурные, а это, кстати, делается, у меня даже мысли не возникнет в голове брать нож и преследовать человека, который эти карикатуры сделал. Самое ценное на планете Земля... Я просила меня не перебивать, я не закончила. Я просила меня не перебивать. Самое ценное, что есть у человека, это его жизнь. Понимаешь? А вы, да... тупые чурки, которые необразованные, понимаешь? Вы вчера были в горах, вас пустили в Европу, в цивилизацию, и вы всю Европу разнесли. Ну так живите своим анклавом. Я не знаю, бейтесь в пол, читайте молитву, я договорю, посещайте мечети, не пользуйся интернетом, потому что это тоже сатанинское отродье. И не лезьте вы к нормальным людям, которые прошли эволюцию. Называются гомо сапиенс, понимаешь? Человек разумный. Тебе как представителю одного из чурок, это, в принципе, непостижимо никогда, потому что ты не эволюционировал из состояния животного в человека. Тогда живи, блядь, в горах, не лезь ты во Францию, не лезь ты в Европу, чурка. Хорошо, можно теперь я скажу? Я не собираюсь оскорблять вас, вы меня оскорбили, тем самым вы как сами доказали, что... Как мне еще реагировать, если ты меня, Борисовна, три раза уже назвал? Хорошо, реагируйте на тех, кто оскорбляет вас, на меня не надо реагировать так, я же вас не оскорбил. Ты мне написал сообщение, ты мне звонил на личный мобильный телефон, Послушайте, Ксения Анатольевна, я клянусь своей мамой, покойной, я вам не писал ни одного сообщения, я только позвонил вашим людям, не писал ни одного сообщения. Хорошо, клянись своей мамой. Что она у тебя, твоя мама, святая женщина, поклянись, и я дохожу моя тебе мама исключения. Давно скончалась, 10 лет она назад моя мама скончалась у давно. Тебя. Она у тебя святая вам... женщина? Скажи, пожалуйста, ты считаешь ее святой женщиной? Нет, ответь на вопрос, людей. Ты считаешь свою маму святой женщиной? Для меня она святая, но нет на свете святых людей. Ксения, но ты понимаешь, что в какой-то момент, извини за оскорбление, может быть, это пока что оскорблением, но это объективный факт, что в какой-то момент твоя мама раздвинула ляжки, и, возможно, твой папа, но не факт, вставил свой упругий хуй, сломал ей целку, кончил, и так ты появился. Ты можешь понять, откуда тогда святость, если она вела себя как блядь? Откровенная блядь. А я вам объясню. Объясню теперь, можно я? Ну, Ксения Анатольевна, я вам еще раз говорю. Нет, подожди, давай еще раз говорю. Было такое или не было? Был такой Ксения факт Анатольевна. В истории жизни твоей мамы покойной или нет? Ксения Анатольевна, я вам еще раз говорю, не надо мою маму трогать. Факт был во-первых, такой, что твоя мама... Во-вторых, я вам поклялся о том, что я никакие оскорбления вам не писал. Целку, это не и я. Твой отец, и твой отец кончил ей вагину. Да. Просто допустим, скажи, смотрите, был факт? Нет, не было этого факта. Послушайте, был факт, знаете почему? Потому что это был... значит, все-таки твоя мама законно. Шлюха получается, не какая-то непорочная женщина и так далее. А я не говорю про святость своей мамы. Нет, никто понимаешь, не говорит про святых людей. Нет, ты сейчас пытаешься перевести стрелки. Нет, Ксения Анатольевна, вы вообще вы с ума сошли, что ли? Я вам одно говорю, вы мне говорите другое. Дайте, пожалуйста, сказать мне. Я же вам давал сказать. Во-первых, я вам еще раз говорю. О чем можно говорить с человеком-обезьяной, у кого мать шлюха? О чем? Вот скажи мне, пожалуйста. О чем дальше с тобой можно говорить, если твоя мать шлюха? Это не я писал вам, Ксения Анатольевна, это не я вам писал. Клянусь, я вам еще раз говорю, я вам не писал. А ты писал, или твои другие твои обезьяны, блядь, из твоего анклава. Мне какая нахуй разница? Вы все обезьяны, большая и у тебя разница. В частности мать шлюха, отец пидорас. Все, вот такой вывод я могу сделать. Как понимаешь? И ваш отец пидорас, который убили нахуй же. Так и надо было с ним, так и надо с вами тоже. Вот, Чурочка, ты понимаешь, свою-то говнище-то на чистую воду и вывел. Понимаешь, ты такой весь прилежный, да? А вот уколи тебя немножко, и вот это говно, вот это, понимаешь, говно, оно из тебя лезет. Поэтому ты обезьяна. А нехуй колоть. Поэтому ты обезьяна, твоя мать шлюха, а отец твой пидорас. А Аллах вот хотел, этот человек хотел, собирался быть президентом, да? Вот вы собирались президентом быть. Я знаю, сказать вам честно, ваша мать это шлюха, которая ебалась под лошадью и родила такую, блядь, лошадь, как вы, блядь, зубатую. Вот оно, Чурочка, с тобой все вот и понятно. Тучку же, блядь, чурка. Лучше быть чуркой, быть такой, чем с такой свиньей, как ты, блядь. Ебанашка ебаная, поняла? Я тебе сейчас трубку передам своему охраннику и поговори с ним, как мужик с мужиком. Да поговорю, я мне полку с ним говорить, я маму твою ебал, блядь. Арсен! Возьми трубку, пожалуйста. Арсен, бля. Арсен армянин, он тебя разъебет. Да мне похуй на армян и на тебя, я маму твою ебал, бля, ебанашка, я тебе ни одно оскорбление не сказал, я тебе хотел просто объяснить нормально, ты, блядь, меня и на мою маму задел, и на всех, я хоть одно задел твою мать. Ты как женщина разговариваешь, ты как женщина разговариваешь. Ты как разговариваешь? Армянин ебаный, бля. Ты чё орёшь? Ты чё суетишься? Ты чё орёшь? Ты чё суетишься? Ты как разговариваешь? Нет. Арсен, он меня лошадью обозвал. Я слышу. Тебя зовут Арсен. Ты хочешь встретиться? Арсен, даже ты мужчина. Ты же мужчина. Ты хочешь встретиться, сын проститутки? Ты хочешь встретиться, сын проститутки? Нет, ты сейчас смотри сюда, послушай меня. Ты Арсен, даже. Смотри сюда, будет твоя жена. Прекращай этот базар гнилой. Мужчина, не мужчина. Эй, пидорас, блядь, ебаный. Я ебаный армянин, сука, блядь. Вы позор этой страны, этого мира, блядь. Понял, ты да? Понял, да? Ты долбоёб, сука. Армян ебаный, блядь. Ты будешь пустой я базар. Я хочу встретиться. И что дальше? Если я встречу, я тебя, блядь, раком поставлю, значит, блядь. Значит так. Ты где сейчас находишься? Значит так, пошел где нахуй, блядь. Где сейчас находишься? Где ты сейчас находишься? Где ты? Так, сбрось мне свою геопозицию, сын шлюхи. В Дагестане нахожусь. Мужчина ты будешь, если ты не приедешь туда. Ты не будешь мужчиной, если ты не приедешь в Дагестан. Где ты находишься? Не ори, где ты находишься? Махачкала, Дагестан, улица, свою... езжай. Я вам еще раз говорю. Ты точно Махачкала... там будешь? Геопозицию свою брось. Сбрось на этот телефон, на WhatsApp, на этот телефон, быстро. Смотри, слушай это сюда, Арсен ебаный, блядь. Я тебе еще раз говорю, я нахожусь... Сейчас я тебе скину геопозицию. Васо, да, возьми трубку. Я тебе скину. Васо, возьми вот трубку, ты... он не понимает. Он не понимает по-русски. Смотри. Возьми трубку. Я тебе еще раз говорю, я тебе скину сейчас. Я сейчас тебе еще раз говорю. Я тебе скину геолокацию, все, где я нахожусь. Если ты не приедешь и не спросишь меня за эти слова, за это все, ты не будешь мужчиной. Хорошо? Только смотри, если я приезжаю. Сможешь. Я приезжаю, если я разбиваю тебе ебало, ты сосешь у меня, во-первых. А потом мать твоя сосет у меня. Если ты понял, не приедешь и не заставишь меня ответить за меня? Эти слова, ты не будешь мужчина. Я не собираюсь тебя оскорблять дальше. Я не хочу быть Ксенией Борисовной, Анатольевной или кем-то там хуйлом каким-то плачем. Чурка, даже не хуйня. Хуйня, блядь, ебаная штучка. Ты же жопу закрой свою. Я с тобой не разговариваю, шлюха ебаная. За каждый мат, который ты сказал, ты получишь в очко. А? Понял, сын шлюхи? Вот смотри, если ты это не сможешь, если ты это сделать не сможешь, ты услышал меня, сын шлюхи. Если ты этого сделать не сможешь, ты не будешь мужчиной. Докажи, что среди армян есть мужчины, Арсен ебаный. Докажи, что среди армян есть мужчины. Значит, если смотри, ты мужчина, скидываешь приезжай... свою геопозицию на WhatsApp, привязанный к этому телефону. Я подъезжаю. И если разбиваю тебе ебало, ты сосешь. А потом сосет твоя мать шлюха. Тебе 10 минут, сын шлюхи. Ага. Через 10 минут здесь будет? Минут, через 10 минут, чтобы твоя геопозиция была на WhatsApp, и я вылетаю. Пидорас, хорошо, хорошо. А если ты не приедешь, кем ты будешь, теперь скажи? Так если я приеду, это приеду, все, то, что ты сейчас сказал, если ты не сделаешь, я кем приеду, ты будешь? Я приеду, сын шлюхи. Нет, я ну теперь скажи, кем ты будешь? Если буду ты за свои слова не ответишь, матери. Кем ты будешь? А? Я буду ебарем твоей матери тогда. Вот, единственное, кем ты будешь? Она умерла, прикинь, Арсен. Ну, она шлюхой была. Придется опять ее в глазницу. Этот человек хотел быть президентом России, бля, пиздец. А что тебя не устраивает? Я умная баба. Почему я не могу быть президентом России? В отличие от тебя, ебаная чурка, у меня есть образование. Да ты что, какое же у тебя образование, бля? Сосать хуи, да? Ты не знаешь, где я училась? Сосать хуи у тебя образование, не более того. Открой Википедию, по крайней мере, у меня там есть страничка. А у тебя есть страничка, блядь, только в туалете твоем деревенском, в твоей деревне. Газетная такая страничка, жопу подтирать, понимаешь? Я тебе еще раз говорю, послушай сюда. Блядь, какой же ты сын шлюхи, единственное, я просто твое образование в этом ты мире, так, это сосать хуи. Твою мать оскорбляет, Арсен, ты даже заступиться за нее не можешь. Господи, какое же ты ничтожество. Очкошь. Да какой там заступиться, он даже геопозицию сбросить свою не да, может на WhatsApp. Да он очкошник, он сыт. Бля, оскорбляет, кричит, твою мать, делает что-то, как-то. Я вот сейчас да еще раз говорю, задеваю сын, тебя, блядь. Ты не будешь мужчиной, докажи, что среди армян есть мужчины, заставь меня сделать, приезжай в Дагестан, Махачкалу, на ту улицу, где я буду находиться. И ты, если ты не сделаешь, ты будешь конченым, твою мать, конченым армянином, жестля. Докажи, что среди армян есть мужчины. Ты сначала геопозицию сбрось, а потом начинай такие предъявы. Сначала геопозицию, просто как мужчина разговаривает, а как баба разговариваешь, блядь. Хуй с рта вытащи, как мужчина разговаривает, долбоёб, сука, блядь. Сливаешься? Ёбаная шлюха, бля. Иди пиздец. Арсен, у него весь тухум и очкошники, понимаешь? Это сын шлюхи. Ты слот, весь тухум, ты тухум, блядь, да? В тухуме еще и пидорасы. Эм, ты 100%. Еще слово тухум знаешь, да? Прикинь, в отличие от тебя, обезьянка, я еще много чего знаю. Например, о том, что твоя мама сосала хуй бомжам. Как тебе такая информация, да, да, да. А? Да, как я понял, это никакая не Ксения Борисовна, это какие-то, блядь, две ее, блядь, так их называют. Шестерки ее просто решили, просто, как так сказать... Сын шлюхи, ты не сливайся, а сбрось так, свою геопозицию. Мы приедем и разобьем тебе ебало. Я вот твоя мама будет шлюха, если ты не приедешь, понял, да, пидорас, блядь? Че ты, меня пугаешь здесь-то, блядь? Приезжай, я сын твою маму выебу, блядь, приезжай. Сын шлюхи, сбрось геопозицию. Да я тебе скину геопозицию, но ты не будешь мужчиной, если за свои слова не ответишь. Блядина, я разобью тебе ебало, выебу тебя в рот и твою мать в жопу. Да, да, да, да, да, да. Да, знаю я эти слова армянские, блядь. Знаю я эти русскую, блядь, сучку жесть, блядь. Это все я знаю, блядь, жесть, понимаешь? Где геопозиция, блядина, Ксения Борисовна или Анатольевна, блядь, Хуёевна, блядь. Я, мне где похуй, геопозиция, блядина? Я тебе скину. Где вот геопозиция, сын шлюхи? Внук пидораса. Я тебе даю два дня. Два дня я тебе даю. Два дня. Если ты сюда не приедешь за эти два дня, я твой рот ебал, блядь. Мы потом посмотрим здесь, блядь. Ты пидорас конченый здесь, если ты не приедешь и за свои слова не ответишь. Понял? Армянин, сука, ёб твою мать, блядь. Пидорас здесь. Я нахожусь в Махачкале. Через два дня, если ты здесь не будешь, блядь, ты будешь конченым пидоразом. Докажи, что ты мужчина, и приезжай нахуй сюда. Я тебе сейчас скину тебе позицию. Для начала можешь приехать в Махачкалу. Я здесь нахуй. Понял? Пидорас, сука, бля. Арсен, блядь, ебаный, блядь. Хуй сосать ты меня будешь, бля. Арсен, блядь. Вы для этого и рождены армянины, блядь. Крайне так вас там делают, что, бля, азики убивают. Вас резать надо нахуй, блядь. Сын шлюхи, ты знаешь, что нас, армян, поддерживает Путин? Ты только что да выступил мне, против нашего президента, пидорас. Да мне похуй, тебе на пизда. Кого я... Мы бить да мне будем, похуй, пока я ебал ты начнешь вас, армян. Кричать Дайте «Слава Путину, смерти, армянам, хуй сос!» Хуй сос, я все это записал, блядь, тебе пизда. Сос. Да ты я тоже записал. Орать, сон, ты будешь я орать это, слова да, Армении три часа, блядь, туда, и куда танцевать, это надо, блядь. Он... Я же тебе еще раз говорю, я это все я тоже записал и выложил туда, куда это надо. Потом сосать будет твоя мать, потом будет сосать твой отец. Да. Я весь разговор записал, этот весь разговор как от Ксении Борисовны, которая начала первая же меня оскорблять, это пойдет туда, куда надо. А потом мы посмотрим, Анатольевна, какая же... Анатольевна, а не Борисовна. Да похуй, Ксения Хуёевна, блядь, мне похуй жесть, кто это, блядь. Ебал я ее маму, блядь, и ее, блядь, весь тухун, как говорится, да. Мне похуй жесть, дай бог ей смерти, блядь, и ее маме. Так вот, как это называется, это куда надо я выложу. Будь это Ксения, блядь, Хуёевна, Анатольевна, как её, мне без разницы. Мне то, что я хотел получить, я получил. Я покажу всей России, кто такая Ксения Анатольевна или Борисовна. Я покажу всей России, кто мне она. Мне кажется, как она что начала, ты черножопый блядь, долбоёб, делай начала. Не смей, черножопая штука, выкладывай. Если ты выложишь, я тебя засужу. Если ты это выложишь, не смей. Я вам сейчас отправлю это ватсапом. То, что я весь разговор записал. Я вам сейчас отправлю на ватсап. Я тебя засужу. Ты будешь на бабки поставлен до конца своих дней. Хочешь, я маму ебал. Ты ко мне звонила. Это ты ко мне позвонила. Видно, что это ты ко мне позвонила и начала оскорблять меня. Я не звонил попробуй, к тебе. Попробуй, сука, только выложи это на YouTube. Тебе будет пизда. Я тебе серьезно говорю. У меня куча адвокатов. Я Путину позвоню, тебе будет пизда. Попробуй только выложи это на YouTube. Попробуй. Путину ты позвонишь, блядь. Она позвонит Путину, блядь. Пиздец. Послушай сюда. Ебал тебя Путин, блядь. И твоего пахана. Так вот, слушай сюда, жальте меня. Мне похуй, я вам еще раз говорю, я тебя выложу и покажу, кто вы такие, кто ты такая на самом деле. Если даже это не ты, ты подставила Ксению Анатольевну или Борисовну, мне похуй. Я вам даю мужское слово, что это увидит весь интернет и послушает весь интернет. Это вы ко мне звонили, это вы начали первые меня оскорблять. Я просто хотел с вами поговорить. Никаких угроз. Я вам еще раз говорю, я не угрожал вам, не писал нигде, не звонил. Я никакой агрессии к вам не проявлял. Я клянусь вам Богом, что я никакой агрессии к вам не проявлял. Ничего, я просто хотел по-человечески поговорить. А вы начали оскорблять мою маму. Выкладывай. Всему интернету будет приятно послушать, как ты оскорбляешь всех армян и поддерживаешь Азербайджан. Да похуй на армян! Я за Азербайджан! Я думаю, ФСБ должен заинтересует. И так и надо с вами. Шлюха а вы хотели? Не, а вы хотели, чтобы после всех этих оскорблений, чтобы я молчал? А вы что хотели? Чтобы я после этих оскорблений молчал, что ли? Что вы хотели? Скидывай свою геопозицию, ты будешь молчать, потому что тебе будут мешать говорить. Геопозицию я тебе скину, вот смотри. Хорошо. На этом, то, что я записываю, это тоже будет слышно. Охранник личный Арсен. Я не знаю твоего фамилия. Вот я у тебя сейчас спрашиваю, для уточнения записи сейчас говорю. Охранник Арсен. Ты... Если я скину геопозицию, где я нахожусь, в течение 2 или 3 дней приедешь туда и сделаешь то, что ты обещаешь со мной. Ты сможешь это сделать? Если я разбиваю тебе ебало, ты сосешь у меня хуй? Нет, ты это сможешь сделать или нет? Ты сосешь у меня хуй, если я разбиваю вот. Тебе ебало, да или нет? Если ты это не сделаешь, ты будешь шлюхой. Который не отвечает за свои слова. Если ты не пососешь у меня хуй, то ты будешь шлюхой. Если ты мужчина, докажи вот это, чем уже. Докажи. Я тебе скину геопозицию, я тебе скину вот эту. Если я разбиваю тебе ебало, ты сосешь у меня хуй. И ебитесь в жопу, блядь. Пошли нахуй, жесть. Я вам мужское слово даю, что это увидит, это услышит весь интернет. Как вы начали оскорблять мою маму, как вы начали оскорблять меня, весь мой народ. И вы это все услышат и все это увидят, жесть. Вот посмотрим. Меня зовут Газимагомед. Можете найти меня в Дагестане. 5 секунд. Бросай геопозицию, сын проститутки. Да. Я тебе скину геопозицию. Тоже, блядь. Можно вопрос Ксении Анатольевне, да? Можно вопрос один? Если ты меня слышишь, ответь, пожалуйста. Как ты можешь, блядь, доверять жизнь какому-то пидорасту, блядь? Это Арсен, армянин, грач. Да. По смысле доверять жизни? Он вообще, мы вообще-то с ним живем, это мой любовник. Тебя что-то любовник? Не устраивает? Да. Охранник, любовник, врач. Ты что несешь, блядь? И ты, что? Блядь, и фантазия что? Хорошая, я тебе а говорю. В чем проблема? А? В чем проблема, я не понимаю. Вот ты шлюха, в чем-то и прямом, что ты шлюха, и какая-то шлюха. Я понимаю, что твои тёлки страшные, пророка, они тебе не дают, шлюха будет а я могу спокойно трахаться, понимаешь, а ты мусульманин, понимаешь, который зажат в своей религии, Ты давно вообще ебал овцу? Скажи, пожалуйста, хотя бы овцу ты давно ебал? Что? Вот я хочу выебать овцу. Ты где находишься? Скажи да. Вот, понимаешь, я так и знала. Вот они все твои наклонности, понимаешь? Вот вы, ну вот я такие. Тебя хочу выебать. Ты же овца. Ебете, нет, ебете, нет, ты не овца. Как не стыд? Ты лошадь. Ты же лошадь у нас даже. Молодой человек, как вам не стыдно меня оскорблять? Как вам не стыдно? Ты, блядь. Я в охоте от тебя. Ты оскорбила мою мать, ты оскорбила мой народ, ты оскорбила моего пророка, ты, блядь, оскорбила религию, а теперь ты говоришь, как ты можешь оскорбить меня? Ты кто вообще есть, блядь? Да, Ксения Анатольевна. Ты кто вообще такой? А ты хуй с горы. Ты Ксения Анатольевна? Кроме имени и отчества я здесь больше ничего не вижу. Ты ничто, ты никто. Ты, блядь, послушай, ты придурок. Понимаешь? У Путина охранник тоже любовник. Блядь, отойди от нее, дайте, блядь, пару слов скажу, ты ебанашки. Так вот, слушай сюда, Ксения, блядь. Ты, блядь, ничто, понимаешь? У тебя нету своего «я». Ты просто держишься на имени твоего отца. Ты ничего в этой жизни не добилась и не добьешься жизнь. Понимаешь? Ты просто хочешь, блядь, каким-то образом поймать хайп, блядь. Единственное, что было, я уважаю твоего отца. И я знаю, каким он был человеком. Благодаря... Ты его имени проститут. Даже твоего не можешь запомнить, отца. О чем ты говоришь, благодаря обезьяна? Имени твоего отца я, у меня есть имя, у тебя ничего, ты просто Вася, понимаешь? Вася, блядь, чеченского разлива, да, понимаешь? Да, ты не имеешь имя Ксения Борисовна или Анатольевна, блядь. Лучше не иметь, понимаешь? Лучше, блядь, не иметь, блядь, чем быть Ксенией, блядь, понимаешь? Анатольевной. Васенька, ты успокоился, Вася? Я не знаю, спросил у своего Василия, там, Арсен. Кто? Это ты, Васенька? Ты, Васенька, спустился с гор? Кстати, ты Путина оскорбил. Президент там России, ебаный в рот. Ты слышишь, да, блядь? Этот человек хотел быть президентом России. Бля! Охуеть! Хорошо, блядь. У меня были шансы, у тебя шансы. Здоровья, ты что, блядь, не пустил такую штучку. Потому что я не боюсь, понимаешь, говорить правду. Я не боюсь выступать на радио, телевидении. У меня был шанс стать президентом. У тебя такого шанса не будет никогда. Ты ничтожество. А мне нахуй не надо быть таким. А для чего ты хотела быть президентом? Для того, чтобы вас, Чурок, понимаешь, взять и в один зоопарк поместить вас, Чурок, всех вот взять. И в одну клетку поместить. Чтобы вы в этой клетке, в принципе, размножались, ели, спали. Для этого, понимаешь? Да. Ну... И знаешь, только тебя надо в зоопарк, блядь, площадь. Ты не задыхайся. Башенька, ты не задыхайся. Ты что задыхаться начал? И заикаться, и задыхаться одновременно. Нет, я не задыхаюсь. А у него ковид, скорее всего. 100%. Да у меня ковид, блядь. Блядь, ты вот знаешь, да я остался. Он заразный, Арсен, он заразный. Он может нас заразить по телефону. Материться, вот это оскорбление. Да я маску надел. Просто я просто единственные два слова скажу. Арсен, если ты мужчина, ты ответишь на свои слова, я тебе отправляю геопозицию, ты решишь эти слова. А вот эта Ксения Анатольевна или Борисовна, над вами будет смеяться вся Россия. Вот мы посмотрим на это. Я вам даю мужское слово. Если даже это не Ксения Борисовна, его очень даже поставили Ксению Борисовну, потому что звонили. Я звонил только ее продюсерам, и это сообщение... Мне перезвонили и от ее продюсера. Чужие люди не могли перезвонить по-любому. Это близкие к Ксении Борисовне. Сын проститутки, бросай геопозицию. Об этом услышит вся Россия. Я прилечу и обоссу тебя, блядь. Об этом услышит вся Россия. Бросай геопозицию, я обоссу тебя, блядь. Очкошник, сука, блядь. Я тебе говорю, приезжай в Махачкалу и позвони мне. Я дай геопозицию, шлюха. Я тебе скину геопозицию, просто приезжай ответить. И найди меня. А пока можешь послушать вот это, как это называется, ну, аудиозапись. И вот это сын вот существо, кидай геопозицию. Лошадь, какая-то лошадь, будет оскорблять нашего пророка. За эти пророка, слова ты тоже ответишь. Будет, за каждое слово ты будешь сосать 25 секунд. Будет оскорблять мою мать, что ли? Вы что есть вообще? Вы никто. Понимаете? Кидай ничто, геопозицию. Да ты заебался своей геопозицией. Это еще раз говорю, хочешь найти меня, у тебя есть мой номер телефона, я нахожусь в Махачкале. Приезжай, найди меня и заставь меня ответить за свои слова. Если ты армянин, очкошник же есть. Фу, не мужчина, а если ты не армянин, пошел нахуй, понял? Арсен, Арсен! Иди нахуй отсюда, бля! Ёбаный Арсен! Иди, Шаков, еби, сын проститутки. Иди маму выеби свою, у вас, у армян это нормально, блядь. Ебать маму, ебать дочерей, блядь. Не то, что у вас вообще, ты да. Это мне вот, для вас скажешь? Это нормально, блядь. Иметь сексуальные отношения со своими близкими, родными, кровными, да. Для вас это нормально, блядь. Сестру выеби, иди ее, пизду отвези. Нечего с ним разговаривать, он очкошник, Арсенчик. Да, я уже понял, что сын шлюхи обычно. Видим, блядь, Ксения Анатольевна, мы посмотрим на это, кто из нас очкошник. Я тебе еще раз говорю, хочешь приехать, приезжай, блядь, как это называется, город, Республика Дагестан, город Махачкала, просто приезжай и позвони ко мне, я тебя встречу. Вот и все. Если ты мужчина, если ты реальный пиздолист Ксении Борисовне, приезжай сюда и спросишь меня за это все. Если ты армянин, блядь, если ты считаешь армян за мужчин, приезжай и заставь меня ответить за свои слова. А Ксения Анатольевна, самая а красивая пизда во всем остальном. А если ты не заставишь это сделать, ты позор всей Армении. Ты позор всей Армении, понял? Азербайджан сила, дай бог им в войне в этой, блядь, выигрыше, понял? А теперь сосите оба хуи. И это все через, наверное, ну, на завтра вы все увидите. Даже не завтра, через 2-3 часов это все будет в интернете. Я вам это гарантирую. Я вот для записи говорю. Я просто для записи, просто слушай меня. Я просто это не для вас, а для записи. Меня зовут Газим Магомед. Я звонил просто Ксении Борисовне поговорить с ней. Она перезвонила мне и начала оскорблять мою религию, мою семью и меня лично. Никакого оскорбления или угрозы, или провокации с моей стороны не было. Я просто хотел с ней по-человечески поговорить. Это послушай, все вы слышали, это все увидели. Я тебе повторяю еще раз. Это такая Ксения Борисовна. Послушай, Чурка, и мы увидим. Если ты я выложишь пока в интернет, ты будешь свою иметь дело с моими адвокатами. Да мне похуй на твоих адвокатов. Это ты ко мне звонила. У тебя нету ко мне ничего. Это ты ко мне звонила, не я. У тебя нету ко мне ничего. И что ты будешь иметь дело с хуем моим в твоем рту, сын шлюхи? Да, блядь, иди, дай-ка, что со мной разговаривать. Армянин, да пиздец. Смешно, блядь. Армянин заговорил, блядь. Ваше единственное, блядь, призвание это, блядь, сосать, лизать пизду же со всяким шлюхом и продавать на рынках. Все, не более того, вы ни на что больше не способны, блядь. Армянин, бля, ебаный, нашелся здесь. Пошел нахуй, да я с тобой разговаривать не хочу. Просто, к чему я это? Мама, откуда записи, в записи все слышно, что вы начали первый оскорблять. В записи было слышно. Я не писал, еще раз говорю, я не писал. Докажите, что это был я, который писал вам угрозы. Докажите, скидывайте что это был я. Скидывай геопозицию и пошел нахуй. Да ты ебался своей геопозицией. Скидывай геопозицию и пошел нахуй, сын шлюхи. Поехали. Трус. Приезжай, Махачкалу, просто. Геопозиция тебе нахуй не нужна. Мой номер телефона у тебя есть? Приезжай, я тебя прошу, приезжай. И сделай все то, что ты хочешь сделать со мной. Приезжай, я тебя прошу. Я прошу тебя, сделай мне со мной то, что ты, блядь, только что кричал там. Ой, он буду пидор, сосать хуйни и будешь ебать меня. Пидор, пидор, я пидор, прошу, я уже сделай, вижу, как мужчина, что очко долбится. Говорю, сделай это с мной. Слышал, как а он только что смотришь, тебя умолял? Блядь, будь пидорадом. Да, да, да, придется поехать его выебать. Фу, вот, да. Я тебе еще раз говорю, приезжай. Если ты это не сделаешь, отвечь себе хуй, потому что ты не мужчина. Потому что мужчина никогда не будет в охране так, Ксении все, Анатольевне, или как ее там, бля, проститутки всякой. Сын шлюхи. Никогда не будет ее в охране. Сын я шлюхи, все. Беги в горы, а знаете, Ксения Анатольевна, скажу честно. А я когда-то вами восхищался, думал, какая же она молодец, против Путина идет. Какая же она молодец, против все это, она сама добилась, хотя на ней столько всего было. Какая же она молодец, я где-то вас уважал и восхищался. Но сейчас даже я хотел просто вам объяснить, что как больно для нас, мусульман, то, что вы так ведете себя, что вы так поддерживаете. Я вам просто хотел объяснить, но вы тут же начали оскорблять мою, все самое ценное, то, что мне имеется, вы начали оскорблять. Но заметьте, я ни разу не оскорбил вашего отца, я ни разу не оскорбил вашу мать, вашу. Мы повсюду, нас бесконечно много, спросите, кто мы? Мы бандиты вольного, повелевает всеми, нами зеленый тролль, тот самый с ушками, который в троллинге король, только